Гуру. 18 лет я вынужден был терпеть присутствие врага перед собою. Да разве испытания заключались только в этом одном? Много их было от начала и до конца жизни. Не в них дело, а в успешном преодолении их. Кончатся одни, начнутся другие, лишь бы завершались они победой. В этом их смысл.